Миссис Кларк вернулась ко мне в слезах. «Ну вот», — обреченно молвила она, — «этого я и боялась. Она так любит вас, что готова пойти на отчаянный риск и все вам рассказать. Шанса удержать вас у нее почти нет, она сама понимает. Но ваше участие, если вы до него снизойдете, будет ей отрада. Приходите завтра утром в 10 и представьте себя на месте страждущего, который в час смертельной муки уповает на милосердие. Постарайтесь не выказать ни страха, ни отвращения к несчастной». Я слабо улыбнулся. «Не беспокойтесь. Чтобы я испытал неприязнь к Люсе? Какая нелепость». «Ее отец любил ее», — строго заметила она. «Однако отослал с глаз долой, как будто она исчадье ада». В эту самую минуту из сада донесся заливистый смех. Я узнал голос Люси. Он звучал так, словно она стояла снаружи у раскрытого окна и внезапно увидела или услышала нечто, вызвавшее у нее приступ веселья, почти истерического. Не берусь сказать, почему, но этот смех ужасно покоробил меня. Она ведь знала, о чем мы говорим, и должна была понимать. Но в каком волнении пребывает ее наперсница? Вот в чем вопрос. Да возможно ли, чтобы Люси, всегда такая тихая и благовоспитанная... Я хотел подойти к окну и полюбопытствовать, чем вызван этот несвоевременный взрыв веселья, но миссис Кларк меня опередила. Положив ладонь мне на плечо, она всей своей тяжестью и властью хозяйки вернула меня на место. «Ради Бога», — сказала она, побелев и содрогнувшись. «Сидите спокойно, замрите. Пожалуйста, наберитесь терпения. Завтра утром вы все узнаете. Оставьте нас, мы прокаженные. Не пытайтесь сами узнать о нас больше». Опять этот смех. Как мелодично он звучал и как надрывал мне сердце. Миссис Кларк крепко держала меня, чтобы встать. Мне пришлось бы вступить с ней в борьбу. Я сидел спиной к окну, однако почувствовал, как между мной и теплыми лучами солнца скользнула тень, и у меня мороз пробежал по коже. Через минуту я был свободен. «Теперь уходите», — распорядилась миссис Кларк. «И помните, я вас предупреждала. Вы ищете правды, с которой вам не справиться? Будь моя воля, запретила бы Люсе идти у вас на поводу и обещать признаться вам во всем. Поди, знай, как оно обернется. Я не откажусь от своего намерения узнать все. Завтра в 10 утра я вернусь сюда и, надеюсь, мисс Люси благоволит встретиться со мной». И я вышел. В душе не скрою, уже сомневаясь в здравомыслии миссис Кларк. У меня самого ум за разум зашел, пока я пытался разгадать смысл ее намеков и найти объяснение странному смеху в саду. Той ночью я почти не спал. Встав ни свет ни заря, я задолго до назначенного часа шагал по тропе через общинный луг к старой ферме. Вероятно, Люси в ту ночь не спалось, как и мне. Она шла по лугу медленной ровной поступью, задумчиво опустив глаза долу. Сколько святой чистоты было в ее одинокой фигуре. Я тихо приблизился к ней, и она вздрогнула от неожиданности. Я напомнил ей о том, что она сама назначила мне свидание, и начал с негодованием отметать мнимые преграды на пути к нашему счастью, ибо, увидев ее, тотчас позабыл и о давешних ужасных намеках, и о жутком припадке веселья. В моем сердце сами собой рождались пылкие слова. Она слушала мою пламенную речь то бледнее, то краснее, но когда я закончил, подняла на меня свои кроткие глаза и промолвила: «Вы еще не знаете того, что я должна вам открыть. Но хочу вас предуведомить, я не изменю своего мнения о вас, своего доброго мнения, если вы, подобно многим, отвернетесь от меня, когда все узнаете». «Не надо», — сказала она, упреждая новый поток безумных заверений. «Выслушайте меня. Отец мой очень богат. Матери я не знала, должно быть, была слишком мала, когда она умерла. Сколько я себя помню, я жила в огромном доме, вдали от всех и вся, с моей дорогой, навеки преданной мне миссис Кларк. Отец жил отдельно от нас. Как офицер и в прошлом, и в настоящем, он по долгу службы почти всегда находился за границей. Иногда он наезжал к нам и, казалось, раз от разу привязывался ко мне все сильнее. Он привозил мне подарки, дорогие и редкие вещи из дальних стран, и в этом я вижу доказательство того, что во время наших частых разлук он думал обо мне. Ныне только таким ненадежным мерилом и можно измерить глубину его былой любви. А в ту пору я не задавалась вопросом, любит он меня или нет. Родительская любовь воспринимается как нечто естественное, как воздух, которым ты дышишь. Иногда, даже в те безмятежные дни, отец страшно гневался, правда, не на меня. Надо вам заметить, человек он до крайности безрассудный. Однажды я слышала, как слуги шептались, будто бы над ним висит проклятие, и что он знает. Потому и прячет свою тревогу за разными сумасбродствами, или еще того лучше, сэр, топит ее в вине. Итак, детство мое прошло во дворце посреди сельской глуши. К моим услугам было все, чего я могла желать, и, смею думать, все любили меня. По крайней мере, я всех любила. Так продолжалось, пока примерно 2 года назад отец не приехал в Англию проведать нас. Я, как сейчас, это помню. Тогда он гордился мной, с одобрением взирал на меня, что бы я ни сделала. Однажды, под воздействием винных паров, он пустился в откровение и рассказал много всего, о чем я прежде не знала. Как беззаветно он любил мою матушку, и как по собственной вине из-за своего необузданного характера навлек на нее смерть. Под конец он признался, что теперь я единственная его отрада, и для него в целом мире нет никого дороже меня, что он ждет не дождется того дня, когда сможет увезти меня за границу, ибо ему не вмочь терпеть разлуку с единственной, горячо любимой дочерью. Внезапно он осекся и странно изменившимся злым тоном взял свои слова обратно. Дескать, я не должна верить всему, что он наговорил, что на свете полно вещей, которые он любит больше, чем меня. Его лошадь, собака, да мало ли что. И уже на следующее утро, когда я по старой привычке зашла к нему за благословением, он встретил меня гневным упреком. Что я себе позволяю? Откуда эта странная блажь у юной девицы устраивать пляски на клумбах и топтать каблуками нежные ростки знаменитых голландских тюльпанов, луковицы которых он самолично доставил в Англию? «Но нынче утром я не выходила из дому, сэр», — ответила я в полном недоумении. «Я не могу представить, о чем вы говорите». Он вспылил, назвал меня лгуньей и заявил, что я недостойна носить его имя, как будто бы наблюдал мои проказы собственными глазами. Что я могла сказать на это? Он не желал меня слушать, а мои слезы только пуще раздражали его. С того дня начались мои беды. Вскоре он обвинил меня в неподобающей фамильярности с его грумами. «Юные леди так себя не ведут. Как я посмела явиться на конный двор, вести там вольные беседы и громко смеяться? Да будет вам известно, сэр, что я от природы рабка и очень боюсь лошадей». К тому же отцовы слуги, все те, кого он привозил с собой из-за границы, были грубы и невоспитанны. Я всегда обходила их стороной и почти не говорила с ними, за исключением тех редких случаев, когда молодой леди нет-нет, да и приходится из вежливости сказать что-нибудь приближенным отца. Тем не менее, мой отец стал обзывать меня бранными словами, хотя я могла лишь догадываться об их значении». Я почувствовала, что они вогнали бы в краску любую добропорядочную женщину. Словом, он бесповоротно ополчился на меня, а всего через несколько недель, вообразите, сэр, вошел ко мне с хлыстом и, сердито отчитав меня за гнусные проделки, о которых я знаю не больше, чем вы, сэр, хотел отхлестать меня. И я, терзаясь непониманием и умываясь слезами, готова была принять эту кару как великую милость, только бы не слышать больше его жестких слов». И вдруг он застыл, словно громом пораженный, хотя рука была уже занесена для удара, судорожно вздохнул, пошатнулся и закричал: «Проклятие! Проклятие!» Я в ужасе подняла глаза. В большом зеркале напротив я увидала себя, а позади другую себя, исчадье злобы и порока, внешне столь похожее на меня, что душа моя в смятении затрепетала, не ведая, какой из двух телесных оболочек она принадлежит. Отец одновременно со мной увидел моего двойника. Уж не знаю, во всей ли его жуткой реальности, какова бы ни была природа этой реальности, или, как и я, в виде зеркального отражения, я не могу сказать, что было дальше. В тот же миг я лишилась чувств и очнулась уже в своей постели. Подле меня сидела моя верная Кларк. Я не вставала несколько дней, но, покуда сама я лежала без сил, Все видели, как мой двойник появлялся то в доме, то в саду, и всегда с одной целью – учинить какое-нибудь непотребство. Стоит ли удивляться тому, что окружающие в ужасе отшатнулись от меня, и что мой отец, страдая от позора, в конце концов потерял терпение и изгнал меня из дому? Кларк последовала за мной, и вот мы здесь. Нам остается уповать лишь на то, что праведная жизнь и молитва когда-нибудь избавят меня от проклятия. Все время, пока она говорила, я мысленно взвешивал различные «за» и «против». Прежде я всегда с пренебрежением относился к знаменитым ведовским процессам, полагая их следствием невежества и суеверий. По этому поводу мы частенько спорили с дядей, который любил ссылаться на авторитетное мнение своего давнего приятеля, сэра Мэтью Хейла. Примечание: Мэтью Хейл, 1609-1676, английский адвокат и юрист, на момент описываемых событий давно умерший. Конец примечания. Однако на сей раз история звучала так, словно тут и впрямь не обошлось без черной магии. Хотя, возможно, из-за вынужденного одиночества у чувствительной девушки просто разыгрались нервы, мой скептицизм склонял меня в пользу последнего предположения, и, дождавшись паузы в ее рассказе, я заметил: «Мне представляется, что опытный доктор сумел бы излечить вашего отца от навязчивых видений». В эту самую минуту, прошу заметить, мы с Люси стояли лицом к лицу, и все вокруг было залито ярким утренним светом. Я увидел у нее за спиной женщину, до жути похожую на нее, можно сказать, ее точную копию. Фигура, внешность, платье — все было, как у нее, кроме взгляда серых глаз, в которых злая насмешка то и дело сменялась сладострастием и в которых явственно проглядывала черная дьявольская душа. От ужаса у меня захолонуло сердце, волосы встали дыбом, по телу побежали мурашки. Я уже не видел перед собой чистой юной девушки, мой взор был прикован к двойнику за ее спиной. Не знаю, что на меня нашло, но я быстро поднял руку и попытался схватить бесовское отродье, однако схватил лишь пустоту. Кровь у меня заледенела, в глазах помрачилась. Когда зрение вернулось ко мне, я вновь увидел перед собой Люси. Одну, смертельно бледную, жалкую. Мне даже показалось, что она стала меньше ростом. «Мой двойник?» — спросила она так, словно знала ответ. Голос ее звучал глухо и надтреснуто, как старый клавесин с изношенными струнами. Я не мог говорить, но, боюсь, на моем лице она прочла подтверждение своей догадки. Ужас, отчаяние в ее глазах уступил место кроткому смирению. Наконец она заставила себя оглянуться, потом посмотрела по сторонам. Ее взору предстали лиловые верещатники, далекие голубые холмы в зыбком мареве и больше ничего. «Вы отведете меня домой?» — несмело попросила она. Я взял ее за руку и молча повел по тропе. Среди зарослей, набиравшего цвет вереска, ни один из нас не решался заговорить. Да и о чем мы могли говорить, зная, что это мерзкое создание слышит нас, незримо присутствуя при нашем разговоре, что оно может вновь явиться и встать между нами? Никогда я еще не любил Люси так горячо, как в тот час, когда на мою беду самые светлые мысли о ней смешались с ужасом и содроганием. Казалось, она понимает мои чувства. Когда мы достигли садовой калитки, она забрала у меня руку и пошла вперед, навстречу своей компаньонке, которая с тревогой ждала у окна. Я был не в силах переступить порог их дома. Я хотел тишины, общества, отдыха, перемены, чего угодно, лишь бы стряхнуть с себя невыносимое ощущение, что оно ежесекундно рядом, и все же я медлил, бесцельно бродя по залу, сам не зная зачем. Возможно, я боялся вновь повстречаться с ее двойником на безлюдном общинном лугу, но помимо страха мною владело невыразимое сострадание к Люси. Через несколько минут миссис Кларк вышла из дому и присоединилась ко мне. После недолгого молчания она со значением произнесла: «Теперь вы все знаете». «Я видел», — сказал я еле слышно. «И уже сторонитесь нас», — обреченно молвила она, всколыхнув во мне все то лучшее, что зовется отвагой и благородством, — ничуть возразил я. «Но плоть человеческая слаба, страшится встречи с силами тьмы. По какой-то непостижимой причине их жертвой стала чистая, непорочная, святая Люси. Грехи отцов падут на головы детей», — напомнила мне миссис Кларк. Примечание. Сравните в Библии. «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Исход. Глава 20, стих 4. Конец примечания. «А кто ее отец?» — не преминул спросить я. «Раз уж я посвящен в вашу тайну, мне хотелось бы знать больше, знать все. Прошу вас, мадам, не скрывайте от меня ничего, что могло бы пролить свет на дьявольские козни против невинной души». «Хорошо. Я все открою вам, но сейчас мне нужно вернуться к Люсе. Приходите вечером, и мы поговорим с глазу на глаз». «Ох, сэр, на вас теперь вся надежда. Дай-то Бог, чтобы вы сумели помочь нашему горю». Приступ леденящего страха не прошел для меня даром. Я едва держался на ногах и в гостиницу вошел, шатаясь, словно пьяный. От двери я прямиком проследовал в свою комнату. Только спустя некоторое время я заметил, что в мое отсутствие мне доставили почту за минувшую неделю. Я обнаружил письмо из Лондона от дядюшки, еще одно из родительского дома в Девоншире и, наконец, письмо, перенаправленное с лондонского адреса мне в Харрогейт с пышным гербом на печати. Это последнее было от сэра Филиппа Темпеста. Мой запрос относительно судьбы Мэри Фицджеральд застал его в Льеже, где, по счастливому совпадению, в это же самое время квартировал полк графа де ла Тур Довернь. Граф хорошо помнил красивую камеристку жены. Она шумно повздорила с графиней из-за своей романтической связи с одним английским офицером благородных кровей. Тот, как и граф, состоял на службе иностранного государя. Графиня отказывалась верить в его честное намерение и пророчила девице несчастье. Мэри же, будучи строптивой и гордой, стояла на своем. Не сегодня, завтра офицер женится на ней, и все инсинуации графини для нее оскорбительны. Вследствие этой размолвки Мэри оставила службу у мадам де ла Тур Довернь и, как полагал граф, переехала к своему англичанину. Женился он на ней или нет, графу о том неизвестно. «Однако», — написал в заключении сэр Филипп Темпест, «любые интересующие вас подробности о дальнейшей жизни Мэри Фицджеральд вы можете услышать из уст самого вышеупомянутого англичанина, ибо я подозреваю, что это никто иной, как мой сосед и в прошлом приятель мистер Гисборн из Скипфорд-Холла, что в западном райдинге графства Йоркшир. На такой вывод меня наводит совпадение многих мелких фактов, и хотя каждый в отдельности нельзя считать прямым доказательством, их совокупность представляет собой внушительную массу косвенных доводов в пользу моего предположения. Если я правильно расшифровал иностранный пронунс графа, пресловутого англичанина звали Гисборн, и поскольку мне известно, что Гисборн из Скипфорда в то время служил в иностранной армии, он вполне годится на роль героя нашего романа. Мало того, в моей памяти всплыли некоторые выражения, употребленные Гисборном по адресу старой Бриджит Фицджеральд, проживающей в Колдхолме, после того, как он однажды столкнулся с ней, когда гостил у меня в Старке. Помнится, та случайная встреча сильно взволновала его, как будто он неожиданно открыл для себя некую связь между этой старой женщиной и своим прошлым. «Все непременно дайте мне знать, если я могу быть вам еще чем-нибудь полезен. В свое время ваш дядя оказал мне большую услугу, и я был бы счастлив оказать ответную услугу его племяннику. Таким образом, я вплотную приблизился к той цели, которой стремился достичь на протяжении многих месяцев. Но вместо радости я ощутил пустоту. Все во мне перегорело. Я положил письма на стол и тотчас забыл о них, погрузившись в раздумья об утреннем происшествии. Все утратило свою реальность, кроме той нереальной злой силы, что давеча поразила мой взор и с той минуты неумолимо испепеляла мой разум. Мне принесли обед, и нетронутым унесли прочь.